Глава четвертая. Пословицы и поговорки. В человеческом фольклоре за тысячелетия неосознанной жизни самыми умными людьми придуманы колкие пословицы и острые поговорки, которые, казалось бы, должны были в качестве крылатых выражений народной мудрости служить людям, давая пример и делая выводы. И такие положительные примеры действительно есть. Но сейчас, чтобы усилить ваше внимание на неосознанных разрушительных моментах, мы уделим время самым слабым местам. Анализируя большинство известных народных афоризмов, я разделил их на следующие категории. Первое. Пренебрежение, осуждение или оскорбление. Баба с возу кобыле легче. Оскорбление. Женщина, человек второго сорта. Был милый, стал постылый. Оскорбление. В людях ангел, а дома черт. Осуждение, лицемерие. В каждой бочке затычка. Оскорбление. В семье не без урода. Оскорбление. Велика Федора, да дура. Оскорбление. Возле готового гумна и свинья умна. Оскорбление. Ворона в павлиньих перьях. Оскорбление. Все люди ложь, и мы тож. Осуждение. Всяк сверчок, знай свой шесток. Оскорбление. Всякая козявка лезет в букашки. Оскорбление. Гладок, мягок, да на вкус гадок. Оскорбление. Глядит на меня, как черт на попа. Оскорбление. Горбатого могила исправит. Оскорбление. Гость, что чирий, где захочет, там и сядет. Оскорбление. Гусь свинье не товарищ. Пренебрежение. Дуракам везет. Оскорбление. Дурная голова ногам покоя не дает. Оскорбление. Дуракам закон не писан. Оскорбление. Дурака учить, что мертвого лечить. Оскорбление. Если дурак, то это надолго. Оскорбление. И в шапке дурак, и без шапки дурак. Оскорбление. Издали и так и сяк, а вблизи ни то ни сё. Оскорбление. Из грязи в князи. Зависть, оскорбление. Как волка не корми, он всё в лес смотрит. Обвинение в неблагодарности, оскорбление. Как об стенку горох. Смысл, ну тупой, оскорбление. Купил кота в мешке, типа дурачок, оскорбление. Каков-нибудь урод, а хлеб несет в рот, оскорбление. Когда совесть раздавали, его дома не было, осуждение. Краше в гроб кладут, оскорбление. Любовь зла, полюбишь и козла, оскорбление. Муж и жена, одна сатана, оскорбление. На что не взглянет, все вянет, осуждение. Не дурак, а родом так, оскорбление. Он тебя угостит, что нагишом домой уйдешь, оскорбление. От козла ни шерсти, ни молока, оскорбление. От дурака плюнь да отойди, оскорбление. Паршивая овца все стадо портит, оскорбление. Поглядел дурак на дурака, да плюнул. Эка невидаль кака, оскорбление. Поглядишь картина, а разглядишь скотина, оскорбление. Перед свиньями бисера не мечут, оскорбление. Похвали дурака, а он и рад, оскорбление. Принялся за дело, как вошь за тело, оскорбление. Работа дураков любит, оскорбление. Рад дурак, что глупее себя нашел, оскорбление. С дураками шутить опасно, оскорбление. С именем Иван, без имени болван, оскорбление. С него, что с козла, ни шерсти, ни молока, оскорбление. С поганой овцы хоть шерсти клок, оскорбление. С постылым и в поле тесно, оскорбление. С твоей бы рожей сидел бы под рогожей, хамство и оскорбление. С твоей ли рожей в собор к обедне, хамство и оскорбление. Свинья всегда грязь найдет, оскорбление. Со лба красив, да с затылка вшив, оскорбление. Со свиным рылом в калашный ряд не лезь, оскорбление. Старые кости захотели в гости, оскорбление. Старые кости приехали в гости, оскорбление. У дураков мысли сходятся, оскорбление. Удалось картавому крякнуть, оскорбление. Умный бы ты был человек, кабы не дурак, оскорбление. Что в лоб, что по лбу, типа дурак, оскорбление. Яйца курицу не учат, оскорбление. Второе. Страх и дурные предчувствия. Беда не приходит одна, страх. Бей своих, чтоб чужие боялись. Совет замаскировать страх агрессивностью. Была бы изба, будут и тараканы, предчувствие неприятностей. Была бы спина, найдется и вина, предчувствие неприятностей. Вечный мир до первой драки, предчувствие неприятности. Волю дать, добра не видать, страх. Где беде быть, там ее не миновать, предчувствие неприятности. Где любовь, там и напасть, полюбив, нагорюешься. Очень сильная магическая установка, подкрепленная страхом, обесценивающая любовь. Деньга деньгу родит, а беда беду, предчувствие неприятностей. Жена ублажает, лихое замышляет, предчувствие неприятностей, недоверие и оскорбление жены. Живи тихо, не увидишь лихо, страх. За правду матку ссылают на Камчатку, страх. Моя хата с краю, страх. Не к добру курица петухом запела, предчувствие неприятности. Не делай добра, не получишь зла, страх. Ныне полковник, завтра покойник, страх. От любви до ненависти один шаг, предчувствие неприятности. Пришла беда, отворяй ворота, предчувствие неприятности. Страшна беда, пока не пришла, страх. Храни себя от бед, пока их нет, страх. Третье. Кара Божья. Бог долго ждет, да больно бьет. Запугивание. Бойся Бога, смерть у порога. Запугивание. В ком есть Бог, в том есть и стыд, осуждение и навязывание чувства вины. Великий пост всем прижмет хвост. Запугивание. Как ни живи, только Бога не гневи, запугивание. Кого Бог любит, того и наказует, заблуждение, что Бог карает за грехи. Не гневи Бога ропотом, молись Ему шепотом, запугивание. Четвертое. Программирование на бедность. Богаты не будем, а сыты-то будем. А почему сытостью не быть и богатыми? Бедненький ты мой. Часто это выражение применяют в качестве ласкательного обращения, но магия этих слов – проклятие на бедность. Бедность не порок, оправдание нищеты. Будешь богат, будешь и скуп, осуждение богатых. В кои-то веки раз, да и то не про нас, зависть, что кому-то повезло. Вот тебе кукиш, чего хочешь, того и купишь, грубость. Всех денег не заработаешь, оправдание лени. Голым родился, гол и умру, оправдание лени. Деньги – дело наживное, оправдание нищеты. Деньги – навоз, сегодня нет, а завтра воз. Оправдание нищеты. Наг золото не копит. Оправдание нищеты. Не все золото, что блестит. оправдание нищеты. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Магия на нищету. Не имей 100 рублей. Нежели богато, нечего и начинать. Коли нежели богато, может, пора и начать? Не по карману затеи. Оправдание нищеты. Не с богатством жить, с человеком. Оправдание нищеты. Победнее да почестнее. Осуждение богатых. Работа не волк, в лес не убежит. Оправдание лени. Счастье лучше богатства. Обычно говорят те, у кого нет ни счастья, ни богатства. Хоть денег ни гроша, да походка хороша. Оправдание нищеты. Хоть мошна пуста, да душа чиста. Осуждение богатых. Хоть не богат, а гостям рад. Оправдание нищеты. 5. Обуза знания. Больше знать, так меньше спать. Страх знания. Не будь грамотен, будь памятен. Магия на глупость и безграмотность. Много будешь знать, скоро состаришься. Страх знания. 6. Хамство, грубость и неблагодарность. Брат сестре не указ в стрепне. Гордость и грубость. Был у меня муж Иван, не приведи Бог и вам. Осуждение и запугивание. В ногах правды нет. Обвинение во лжи стоящего человека. Вот тебе Бог, а вот и порок. Хамство. Гости, не надоели ли вам хозяева? Ехидное хамство. Ешь, кума, 9-ю шанишку. Я ведь не считаю. Хамство и жадность. На чужую кучу нечего глаза пучить. Хамство. Не знаешь песни, так и не затягивай. Хамство. Не пеняй на зеркало, коли рожа крива. Грубость, оскорбление. Не свиным рылом лимоны нюхать. Грубость, оскорбление. Не тычь носа в чужое просо. Хамство. Не уверен, не обгоняй. Грубость. Не учи ученого. Хамство и высокомерие. Неужто тебе это чучело не надокучило? Хамство и оскорбление. Перекосило б тебя с угла на угол, да сухо на ухо. Магическое проклятие. Поутру резвился, а к вечеру взбесился. Грубость и осуждение. Позднему гостю кости. Хамство. Полегчало нашей бабушке, пореже стало дышать. Черный юмор, грубость. Помнит свекровь свою молодость и снохе не верит. Осуждение. Поневоле старуха клянется, коли врет. Осуждение. Правда глаза колет. Грубость. Пристала, как седло к корове. Грубость. разобью тебе морду и рыло, да скажу, что так и было. Хамство и угрозы. Речист, да на руку нечист. Осуждение. С глаз долой и сердца вон. Грубость. С твоим счастьем только в бор погребы. Хамство и осуждение. Садись, кум, обедать. Вон твои рукавицы и шапка. Хамство и пренебрежение. Сапожник без сапог. Осуждение. Сват с правдой не ездит. Осуждение. Святым кулаком, да по окаянной шее. Грубость. Сколько кобылки не прыгать, а быть в хомуте. Грубость. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Грубость. Спереди любил бы, а сзади убил бы. Грубость. Считал бы у себя во рту зубы. Хамство. Такая рожа, что сама на оплеуху напрашивается. Хамство и угрозы. Тут и у святого терпение лопнет. Грубость. Умный тебя поп крестил, да напрасно не утопил. Хамство. Уродил тебя дядя, на себя глядя. Хамство и оскорбление. Хвались, да не подавись. Хамство. Хлебал бы молоко, да рыло коротко. Хамство и оскорбление. Хлеб, соль есть, да не про вашу честь. Хамство. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Грубость. Целых два чина, дурак да дурачина. Оскорбление. Чтоб тебя свело да скорчило, повело да покоробило. Сильнейшая магия на проклятие. Седьмое. Оправдание пьянства. Было ремесло, да хмелем поросло. Быть на свадьбе, да не быть пьяну, грешно. Как не бьемся, а к вечеру напьемся. Кто празднику рад, тот до свету пьян. Не на то пьет казак, что есть, а на то, что будет. Не пьющий монах не монах. Пей кума, да не пропей ума. По усам текло, а в рот не попало. Пьем, да людей бьем, знай наших, поминай своих. Пьем, да посуду бьем, а кому не мило, того в рыло. Пьян бывал, а ума не пропивал. Пьяный не мертвый, когда-нибудь да проспится. Святые угодники на пьяниц угодливы. Что ни день, то праздник. Сколько воду не пить, а пьяну не быть. Тот не пьян еще, коли шапка на голове. У наших бражников много праздников. Хмельной не больной, проспится. Ходи в кабак, вино пей, нищих бей, будешь архиерей. Что нальешь, то и выпьешь. Восьмое. оправдание подлости, жадности и обмана. В игре не без хитрости. В любви и на войне все средства хороши. В одну руку всего не загребешь, а как хочется. Воз рассыпал, а два нагреб. Где говорят деньги, там молчит совесть. Говорить правду — терять дружбу. Деньги не пахнут. Добро должно быть с кулаками. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. И хочется, и колется. Кто смел, тот два съел. Не говори правды в глаза, постыл не будешь. Не люба, не слушай, а врать не мешай. Не обманешь, не продашь. Не пойман, не вор. Не в коня корм. Не тот вор, что крадет, а тот вор, что концы хоронит. Птицу кормом, а человека словом обманывает. С тем не бронись, кому будешь кланяться. Обучение лицемерию и выгоде. Сам бей, а другим бить не давай. Своя рубашка ближе к телу. Сиди высоко, да плюй далеко. Скатерть со стола, и дружба сплыла. Скупость не глупость, яркое оправдание жадности. Солдат спит, служба идет. Солдату не украсть, так негде взять, оправдание воровства. 100 рублей есть, так и правда твоя. Судье полезно, что в карман полезло. Такое сено, что сам бы ел, да деньги нужны. У кого много причин, тот много врет. У святых отцов не найдешь концов. Умная ложь лучше глупой правды. Хорошему вору все впору. Хоть не люба, да смейся. Цыгану без обману дня не прожить. Что урвал, то и твое. 9. Недовольство жизнью. Была бы шея, а хомут найдется. Обреченность на несчастье. В гостях хорошо, а дома лучше. В гостях стресс. Все хорошо, что хорошо кончается. Страх, окончится ли? Дела, как сажа бела. Сажа не белая. Живем, покашливаем, ходим, похрамываем. Живем не на радость и пришибить некому. Жить грустно, а умирать тошно. И в аду люди живут, оправдание страданий. Лямку 3, налегай да при. Будь ослом, не думай, как стать счастливым. Много думается, да не все то сбудется, магия на неудачу. Много на свете умного, да хорошего мало, осуждение. Наше счастье — дождь да ненастье, обреченность. Не в нашу честь, не нам и есть. Не до жиру быть бы живу, обреченность. Не выругавшись, дело не сделаешь, оправдание матерщины. Не найдешь паренька, выйдешь из-за пенька, обреченность на горе. Не так страшен черт, как его малюют, магия на горе. Неправдою жить не хочется, правдою жить не можется. Депрессия. Одна душа, и та нехороша. Депрессия. Первый блин комом. Оправдание неудач. Плачь, не плачь, а есть пить надо. Обреченность. Пошло дело на лад, и сам ему не рад. Обреченность. Приходится вертеться, коли некуда деться. Река не море, тоска не горе, оправдание неудач. Рожденный ползать, летать не может, обреченность на несчастье. Ругать жалко, а похвалить не за что. С волками жить, по-волчьи выть, безысходность. С кривдою жить больно, с правдою тошно. Обреченность. Сколько ни мучиться, а без ссоры не прожить. Магия на горе. Смехом сыт не будешь, осуждение веселья и радости. Сосед спать не дает, хорошо живет, зависть. Спасибо в карман не положишь, разочарование от ожидания вознаграждения. Спасибом сыт не будешь. Та же опера. Счастье не батрак, за вихор не притянешь. Магия на несчастье. Счастью не верь, а беды не пугайся. Магия на несчастье. Там хорошо, где нас нет. Не любовь и осуждение себя. Тяните жилы, покуда живы, оправдание рабства. Уж 40 лет, как правды нет, обреченность. Учись доброму, а худое и само придет, ожидание горя. Хлеб да вода, крестьянская еда, обреченность на нищету. Хорошего понемножку, страх перед счастьем. Хотя мне брат, только я ему не рад, осуждение. Хрен редьки не слаще, обреченность на горе. Щи да каша, пища наша, обреченность на нищету. Мы — это живой источник, из которого непрерывно исходят информационные и эмоциональные вибрации. Прежде всего, они воздействуют на нас самих и на близких нам людей. Поэтому очень важно быть внимательным и смотреть, что из нас исходит, проклятие или благословение. Не стесняйтесь и не бойтесь благословлять других по поводу и без. Даря свои благословения, вы поддерживаете в людях надежду на достижение счастья и насыщаете свое информационное тело высокими вибрациями. Кроме того, наполняется наше общее пространство счастьем, благодарностью и безусловной любовью.